и вправду наберется достаточное количество голов, ломящихся от боли, достаточные для того, чтобы оправдать существование стольких таблеток. «Я слышал, аспирин хорошо помогает», — сказал Морфей. Ему хотелось, чтобы инициативу взяла на себя старушка. «Да, с ним вам не придется платить бешеные деньги за всякие новомодные штучки». Она, похоже, предостерегала его, проявляя материнскую заботу. «У нас на складе обычный аспирин горами лежит. Можете получить 100 таблеток за ту же цену, по какой продается 20 бауэров». «Мне всего-то пара и нужна», — с просящей интонацией произнес Морф, гадая, что он такого хорошего сделал, чтобы наткнуться в Будапеште на единственного человека, уцелевшего от докапиталистической эпохи. «Я дам вам 50, — улыбнулась она, уже направляясь к задней комнате, с таким видом, будто Морф был нахальным мальчишкой, а она пекарем, намеревавшимся всучить ему пакет вчерашних пончиков. Через минуту старушка уже снова стояла перед ним, держа в руках пластмассовый пузырек и стакан с водой. «Что, прямо здесь?» — испуганно спросил Морфей. «Конечно! Нет времени лучшего, чем настоящее время!» Он вытряс из пузырька 2 таблетки, бросил их в рот и торопливо отправил вдогон глоток воды. «Вы, похоже, никогда раньше этого не делали?» — спросила старушка, увидев, что Морфей поперхнулся, поморщился и еще раз глотнул воды. «Аллах!» — тряхнув головой, подтвердил он. «Работаете в Будапеште?» Разумеется, старушка уже поняла, что он иностранец. «Я музыкант». «Правда? А имя ваше?» «Никки». «Англичанин?» «Шотландец». «Прекрасная страна. И что же занесло вас в наш воровской притон?» «Отсутствие в Шотландии спроса на трупорубку», — подумал он и ответил. «Здесь моя девушка живет». «Как мило», — сказала старушка, и от уголков ее глаз потянулись добродушные лучики. «С вас 100 форинтов». «Ну, как твоя голова?» — спросила Ильдик, когда они возвращались домой. Моросящий дождь подъедал снег, точно кислотный туман. Машины огромными железными грибами выползали из-под своих белых покровов. «Хуже», — ответил Морф. «Не стоило мне таблетки глотать. Сила духа — вот все, что нам требуется». Снова очутившись под крышей, Морфей позволил Ильдика помассировать ему, пока он смотрел телевизор, шею и плечи. С помощью пульта он убавил яркость настолько, что лица на экране стали негроидными. «Может, тебе стоит дать знать обо всем твоим ребятам?» — сказал Ильдика. «О чем?» «О том, что ты недостаточно здоров, чтобы играть сегодня». «Я достаточно здоров. Дух превозмогает плоть». Она поцеловала его в макушку. Пальцы ее уже устали месить напряженные мускулы Морфа. «Ба, смотри-ка», — сказал он, — «это же солист Ферфиака». На экране, густо покрытый татуировками, молодой человек говорил журналисту, что его группа собирается смести Слэйеров со сцены, да так, что они через всю Европу кубарем полетят. Потом к камере протиснулся басист, вызывающе выставил на показ оба средних пальца и крикнул по-английски: «We're gonna kick some asses!» Примечание. Мы им задницы надерем. Морф и Ильдика прыснули. В 6 вечера Морфей ехал в замок на встречу с коллегами по трупорубке. Езды туда было 20 минут. Ильдика сидела за рулем своего пиратского «Вольво». Морф расположился на заднем сиденье. Пассажирское занял тщательно уравновешенный, подрагивающий, прозрачный пластиковый пакет с водой и тропическими рыбками. Экзотические создания плавали взад-вперед в своем полиэтиленовом доме, вода в нем вибрировала, перенимая дрожь двигателя. Морфей, взвинчивая себя для предстоящего, барабанил по спинке переднего сиденья теперь уже настоящими палочками. «До встречи в гамаре!» Немузыкально пел он, вышибая душу из кожаного подголовника. «Так ты можешь рыбок попортить», — сказал через плечо Ильдика. Ее отец уже несколько месяцев ждал появления этих маленьких красавиц и вовсе не обрадовался бы, если бы его решение позволить дочери забрать их по дороге к нему из города обернулось тем, что они оказались бы мертвыми по прибытии. «Естественный отбор!» — завывал Морф, цитируя короткую песню из первого альбома «Трупорубки». Если честно, чувствовал он себя совсем не к черту. Даже от усилий, которые требовались, чтобы, сидя на заднем сиденье машины, выбивать барабанными палочками дробь, в голове его начинала ухать кровь. Он стискивал палочки, глубоко дышал, вжимая костяшки рук в обтянутые кожей колени. Байкеровские брюки, обычно сидевшие на нем как влитые, были сегодня холодны и липки. Голые руки Морфа побледнели, покрылись гусиной кожей, а куртка лежала на переднем сиденье, образовав подобие гнезда для шаткого пузыря с рыбками. И труды, потребные для того, чтобы достать ее оттуда, представлялись Морфу непосильными. В прошлом он неизменно отправлялся на концерт в одной футболке. Адреналина в крови хватало, чтобы согреть его, даже если в машине не было печки, а температура снаружи падала ниже нуля. Сегодня же он дрожал. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» — спросила Ильдика, когда резкий изгиб дороги вырвал у Морфа тяжелый вздох. «Аспириновое отравление!» — простонал он. Желудок и кишечник обратились внутри его живота в тугую резину, литую анатомическую скульптуру, в которой никаким жидкостям места не находилось. Темная масса боли ворочалась и толкалась за левым глазом и бровью. Морф жал указательными пальцами на переносицу все сильнее и сильнее, пока ему не почудилось, что пальцы того и гляди продавят кость и вонзятся в мозг. Недурная, следует признать, получилась бы картинка для обложки альбома хэви-металла. «Останови машину!» Собственный голос показался Морфу чужим, хлипким носовым звуком, почти неразличимым за шумом мотора и наплывами гула в голове. «До дома родителей осталось всего пара минут», — отозвалась Ильдика. Она взглянула в зеркальце сзади.